Глава 15. Сесилия едва выдержала запланированную встречу с претендентом на ее руку. От дежурной улыбки болели щеки и губы. В свои покои она почти бежала, кусая губы от нетерпения, ведь там ее уже наверняка ждала Ауриния. Утренние визиты закончились, и графиня принесла пару-тройку свеженьких сплетен. Улыбка Сесилии стала шире, она распахнула двери своих покоев и увидела за столом знакомую фигуру. «Привет, дорогая!» – прощебетала ее величество, плотно прикрыв створки и поспешила к графине. «Я соскучилась!» Чуть тише добавила и наклонилась, обхватив ее лицо ладонями и прижавшись к губам Ауриния. Спустя несколько минут довольная Сесилия опустилась на свободный стул, придвинув тарелку со сливочным рыбным супом и пряными травами, и с удовольствием принялась уплетать. «Ну, чем столичные кумушки дышат?» — немного невнятно спросила королева, отламывая кусочек пышного белого хлеба и макая его в оливковое масло. «Какие сплетни, слухи?» «Любопытные». Откинувшись на спинку кресла, задумчиво произнесла Ауриния, глядя на Сесилию сквозь ресницы. «У баронессы де Трелли на чае сегодня была одна леди. Она на днях только приехала в столицу. Тоже баронесса Вивьен де Лаурель». Графиня помолчала. «Вдова. И, судя по всему, леди Франсин ее покровительствует. Может, ее подруга, я так и не поняла. Эта леди де Лаурель показала какое-то кольцо, принадлежащее роду де Орли. Говорит, нашла». И еще леди Франсин заявила, что леди Вивьен похожа на некую Лилиану де Орли. Графиня вопросительно посмотрела на замерзшую Сесилию. «Вы кого-то из них знаете?» — осторожно спросила Ауриния. А ее величество вспомнила. «У правительницы должна быть отличная память. Уж это ее учителя тренировали в первую очередь. И Сесилия помнила, да, 5 лет назад». Нежная барышня, первый раз вышедшая в свет, с ней еще была какая-то женщина, родственница, скорее всего. А запомнила королева, потому что эта Лилиана танцевала с Себастином на приеме. Всего один танец, и больше Сесилия их вместе не видела. Зато запомнила, как они смотрели друг на друга, особенно брат. С нежностью и восторгом так не смотрят на мимолетное увлечение, тем более, когда к услугам принца весь придворный цветник. Сесилия даже некоторое время следила за Себастином, опасаясь, что он всерьез увлекся и могут появиться дети. Да, принц отрекся, но про детей речи ведь не велось, а потом эта Лилиана пропала, и никто не мог найти до сих пор. «Да, слышала что-то». Небрежно обронила Сесилия, дернув плечом, но пока не посвящая любовницу в свои размышления. «Может, какая-нибудь побочная ветвь? Род-то захерел, и хотя номинально там кто-то владеет землями, но о прямых наследниках давно ничего не слышно». Про себя же подумала, что можно уточнить в архивах, что там с этим родом, и взглянуть бы на эту Вивьен. Хотя, даже если она имеет какое-то отношение к Лилиане, все же скорее родственница. Взрослая ведь женщина, уж точно ребенком той девицы и Себастина она быть не может. «Завтра премьера в Королевском театре. Пойдем?» Оживилась Ауриния. «Пойдем». Улыбнулась королева и погладила лежавшую на столе руку графини. «А еще я собираюсь устроить королевский пикник через 3 дня». Сесилия хитро прищурилась. «И собираюсь позвать Себастина». По губам королевы скользнула усмешка. Больше она ничего не стала говорить, справедливо опасаясь, что в ее покоях точно есть скрытые магические прослушки от Армана. Лишь добавила все-таки, чтобы не выглядело слишком провокационно. «Давно мы с ним никуда не выбирались. Все делам, делам». Сесилия вздохнула и покачала головой. «Ты же поедешь со мной?» Ее величество выразительно выгнуло бровь. «Как пожелаете, моя королева». Ауриния склонила голову, пряча такую же довольную улыбку. Они обе понимали, что одной встречи мало, и нужна обязательно вторая. Пикник — прекрасная возможность это сделать, не привлекая внимания и не выстраивая сложные интриги с риском проколоться. Дальше они болтали о ничего не значащих мелочах. Сесилия поделилась впечатлениями о прогулке с очередным претендентом, и они всласть перемыли ему косточки. А после обеда ее величество без промедления направилась в кабинет к Себастину, надеясь, что брат никуда не ушел по делам из дворца. К счастью, секретарь в приемной известил, что его высочество у себя и посетителей у него нет. Сесилия даже вежливо постучала, постаравшись скрыть эмоции и вести себя как обычно, непринужденно. Нельзя, чтобы он что-то заподозрил. Ни в коем случае нельзя. Услышав приглашение войти, королева переступила порог, изобразив на лице легкую улыбку. «Привет!» — поздоровалась она, подойдя к столу и окинув его небрежным взглядом. «Нет ничего мне на подпись». «Ты вспомнила о делах? Занятно». Себастьян отложил перо и откинулся на спинку, смерив ее взглядом. «И даже сама пришла осведомиться о документах? Что-то случилось, Си-Си?» Гостья подавила досадный возглас и сохранила беспечное выражение на лице. «Да нет, просто я решила устроить пикник через 3 дня. Думаю, может, присоединишься? Отдел тоже иногда отдыхать надо». Сесилия небрежно кивнула на стопки бумаг. Себастьян молчал всего несколько мгновений, и Ее Величество с трудом сдержало желание нервно прикусить губу. «Пожалуй, ты права». Наконец кивнул он и потянулся, хрустнув суставами. «В самом деле, отличная идея – выезд на природу». С воодушевлением согласился Себастьян. «Через 3 дня, говоришь? Хорошо, освобожу себе день». К тихой радости королевы добавил он. «Чудно! Спасибо, Себ». Она помахала ладонью. «Тогда я пошла». Ее Величество развернулось и поспешило к выходу, широко улыбаясь и едва не подпрыгивая. Он согласился. «Как же все здорово складывается!» Принц, дождавшись, пока сестра выйдет, тут же достал артефакт связи и положил на него руку. «Морок!» — негромко позвал Себастьян, надеясь, что его лучший шпион ответит сразу. Пришлось выждать несколько томительных минут, пока кристалл засветился и появилось изображение ничем не примечательного мужчины в коричневой куртке и штанах простолюдина. «Сесилия пригласила меня на пикник через 3 дня». Сразу, не тратя время на пустые разговоры, сообщил Себастьян, глядя на Морока. «Занятно». На губах собеседника появилась понимающая усмешка. «И я поеду», — усмехнулся в ответ принц. «А ты вместе со мной, в роли наблюдателя». Морок склонил голову и, не задавая лишних вопросов, поделился своими сведениями. «Леди Ирена завтра собирается на премьеру в театре, а канцлер Дерей интересуется хрониками времен вашей бабки, мой принц. Я видел, как его человек в архиве шел с этим фолиантом». Брови Себастьяна поползли вверх, в глазах мелькнуло недоумение. «Зачем?» — переспросил он, побарабанив пальцами по столу. «Вот и мне интересно», — вполголоса ответил задумчиво Морок. «Ладно, в театр иди вместо меня», — махнул принц. «А я выясню, кто у нас во дворце служит еще с тех времен. Вряд ли таких много». «Только осторожнее», — предупредил Морок. «Мы не знаем, что затеял канцлер, и мне это не нравится, милорд», — нахмурился он. Себастьян провел пальцами по губам, прищурившись, его взгляд стал отсутствующим. «Как-то все зашевелилось с возвращением Армана. Ты не находишь?» — протянул он. «Сесилия что-то задумала. Он сам начал что-то искать в прошлой моей семьи. Они помолчали. Буду надеяться, хотя бы эта Ирена просто хочет женить меня на себе», — пробормотал, наконец, принц. «Расскажешь, что там и как?» — решительно произнес он. «И подготовься к пикнику». «А я пойду побеседую с управляющим». «Он не доложит?» — на всякий случай уточнил Морок. Себастьян усмехнулся и поднялся, хрустнув пальцами. «Его привел во дворец мой отец, и Морис точно не будет шпионить на канцлера», — хмыкнул принц. На этом они расстались, отправившись по своим делам. Себастьян сомневался, что за ним охотится леди Ирен, потому как она в свите Сесилии не состояла, хотя бывала во дворце регулярно. Но пусть Морок сходит на всякий случай в театр. Надо отработать все возможные версии. Я не сомневалась, что с приглашением дело рук Армана. Ну, конечно, очередная светская тусовка. Да еще и с участием королевы. И наверняка ее фаворитки. Ну что ж, на чае мы уже познакомились. Будем развивать успех, так сказать. Плюс наверняка там будут всякие интересные люди. Не сплошные же пустышки придворные. Хорошо, Мариетт. Я улыбнулась и взяла приглашение. «Я хочу пообедать, а потом снова до вечера по делам уеду». На обед мне подали сливочный суп из 4 видов сыра с гренками и помидорами и нежнейшую, тающую во рту отбивную в каком-то ягодном соусе с гарниром из тушеных в пряной подливке овощей. О, да, мой повар в самом деле кудесник. И блюда легкие, от них никакой тяжести в желудке, и даже десерт влез. Воздушное ванильно-лимонное суфле с карамельным соусом. Как раз, когда я облизала ложку, жмурясь от удовольствия, в дверь раздался требовательный звонок. Приехала Франсин. Однако, когда я вышла, то обомлела. У ворот стоял мобиль, но без шофера. Я вопросительно глянула на новую подружку. «Я поведу!» Она подмигнула и подхватила меня под руку, другой выудив из сумочки мундштук. «Не люблю, когда всякие посторонние мешаются под ногами». «А ты умеешь?» — выдохнула я недоверчиво, боясь верить в такую удачу. «А то!» — Франсин покровительственно похлопала меня по плечу. «Девочка, я крайне самостоятельная женщина и горжусь этим». Она распахнула дверцу, небрежно щелкнула пальцами и на кончике затрепетал огонек. «Просто отлично». Я опасалась, что мэтр Фаулер доложит Арману о моем желании научиться водить, а мне почему-то не хотелось, чтобы господин канцлер знал об этом, имея я право на свои маленькие секреты. Помнится, я вроде упомянула вскользь об этом своем желании, но, надеюсь, Арман не запомнил. «Научишь?» Я устроилась рядом с водительским сиденьем и с надеждой посмотрела на мою новую подругу. Она прищурилась, смерила меня взглядом, выпустив сизоватый дымок и кивнула. «Тебя?» «Да», — невозмутимо ответила Франсин, заводя мобиль. «Знаешь, у меня стойкое ощущение, что мы с тобой отлично поладим», — заверила баронесса, понизив голос и наклонившись ко мне. «Так, все, едем развлекаться». И мобиль тронулся. «Я не сомневалась, что гардероб у тебя приличный, дорогая, но в Королевский театр нужно нечто особенное». Ловко удерживая руль одной рукой, второй Франсин размахивала мундштуком. «Так что доверься мне и моей модистке. Забудь того, у кого ты одевалась в прошлом, Вив. Эй, Дэймон, куда прешь, скотина слепая?» Тут же командирским голосом заорала Франсин, вильнув в сторону и меча молнии из глаз возвозчика. «Для повозок полоса крайняя справа, деревня! Понаехали, тут всякие, понимаешь!» Фыркнула она, небрежно стряхнув пепел. А я не выдержала и искренне расхохоталась, вспомнив наших леди-водительниц из моего мира. Франсин очень уж напоминала их, при всем при этом вела она аккуратно, не лихачила, но ругалась так, что дежурившие на перекрестках гвардейцы оборачивались вслед, провожая наш самоходный экипаж уважительными взглядами. «Фран, мне тут приглашение на королевский пикник прислали», — поделилась я, когда мы выруливали на широкий бульвар с аллеей деревьев посередине. «А я понятия не имею, что это за мероприятие». «О, дорогая!» Франсин восхищенно присвистнула, сворачивая к специально выделенной небольшой стоянке с табличкой «Только для клиентов». «Тебе несказанно повезло, однако. Так сразу получить приглашение на подобное статусное мероприятие, хотя приглашение все равно королевская канцелярия рассылает, а выбирает достойных канцлер», — фыркнула она, закатив глаза и останавливая мобиль. «Но все равно тебе просто необходимы амазонки. И не смотри так на меня», — строго добавила Франсин, ткнув уже пустым мундштуком. «Даже если поедешь в мобиле, а не верхом, тебе нужна амазонка. Это же пикник, девочка. Это как форма одежды, понимаешь? Ты не можешь прийти в театр в повседневном платье, так и на пикник обязана явиться в амазонке и шляпке. Так что выгружай свой прелестный зад. Мадам Аманж уже ждет. Я ее предупредила. И учти, раньше, чем через 3 часа, мы отсюда не выйдем». И крепко подхватив меня под руку, Франсин, словно парусник, направилась к двери, у которой нас встречал швейцар. Пришлось послушно вздохнуть и отдать себя во власть лучше знавшей местные реалии баронессе. Амазонка так амазонка. Главное, что верхом ехать не обязательно. Не сомневаюсь, многие аристократки так и сделают, но уверена, что те, у кого есть мобили, воспользуются ими. Это же как среди обычных Опелей и Рено покрасоваться каким-нибудь Порш Каеном или Бентли. Так что я войду в число последних однозначно. Может, потом как-нибудь потихоньку начну учиться ездить верхом. За 2 недели это, в принципе, нереально было бы сделать все равно. Салон мадам Аманж внутри имел 3 этажа. На первом целая гостиная с диванчиками и креслами, модными журналами и кристаллы с последними сезонами сериалов. Второй занимали приватные примерочные, куда запись строго по дням, а некоторые и вовсе были закреплены за определенными леди. Например, за Франсин. На 3-м, я так поняла, сама мадам Аманж и ее помощница как раз творили свои шедевры. Нас проводила в примерочную хозяйка лично, позвала помощниц и приятным негромким голосом осведомила, не задавая никаких вопросов по поводу меня. «Баронесса, что желаете заказать?» «Мне нужно, чтобы вы подобрали этой милой леди, кстати, тоже баронессе, платье на завтрашнюю премьеру в Королевском театре и парочку амазонок». Отозвалась Франсин, разливая по бокалам золотистое вино. «Мы приглашены на пикник Ее Величества», — вроде как небрежно добавила она, но со значением так посмотрела на мадам Аманж. И понеслось. Меня раздели до белья. обмерили, потом долго прикладывали ко мне то одну ткань, то другую, дотошно выбирали отделку. После я примеряла почти готовые платья, украдкой щупая настоящий мягкий бархат. Вдовам как раз по статусу положена такая ткань, как я запомнила из свода этикета. Сочный винный цвет выглядел несколько провокационно. Но Франсин шикнула на меня и проворчала, что намек на флирт мне не повредит. Тем более без кружев, а лишь с благородной атласной лентой и золотыми пуговицами. Что обозначало, дальше улыбок, взглядов и, возможно, намеков на грани, дама пока не намерена заходить. Закончив с амазонками, мадам Аманж занялась моим платьем на завтрашнюю премьеру. И вот тут я даже не пыталась встревать. Только мне с загадочной улыбкой сообщили, что готовое платье доставят домой завтра в обед. А пока выбрали ткань. Благородный, струящийся узорчатый шелк глубокого синего цвета. И вот тут кружева как раз были кстати, подчеркивая мой статус аристократки. Время пролетело незаметно, если честно, и когда слегка уставшую и ошеломленную меня Франсин подхватила под руку, потянув, наконец, к выходу из примерочной, я едва сдержала облегченный вздох. «А теперь, дорогая моя, едем в обитель разврата, кушать запретное удовольствие», — изрекла баронесса с усмешкой, и ее глаза блеснули предвкушением. «Ой, прямо так уж и запретные», — хмыкнула я, забираясь в мобиль. «Ну, нам-то с тобой уже давно нет, Вив, а вот некоторым да», — ничуть не смутилась Фран, устраиваясь за рулем, и мы выехали со стоянки. «И где сие злачное место находится?» — поинтересовалась я, любуясь вечерним Эрхельмом. Разноцветные фонари ярко освещали улицы. Витрины светились магической подсветкой, рестораны и кафе тоже, украшенные целыми гирляндами. Мы постепенно удалялись с центральных проспектов, как я поняла, к тихим улочкам кварталов попроще. «На Фиолетовой улице, это в квартале де Моро», — не совсем понятно пояснила Франсин. «Не поверишь, там же, не особо далеко от борделя, находится один из респектабельных мужских клубов». Она издала смешок. «Знали бы господа аристократы, что пока они режутся в карты и обсуждают политику, их женушки совсем рядом развлекаются». Что-то мне подсказывало, что как раз-таки знают. Но, как принято в высшем обществе, каждый сохраняет статус-кво. Мужья не афишируют своих любовниц, а жены делают вид, что последних не существует. И сами не брезгуют удовольствием на стороне. Вот бы создавать ячейки общества по любви, а не по расчету, и не возникала бы надобность в походах налево. Но кто я такая, чтобы размахиваться тут своим уставом? Кстати, я говорила, туда любит и королева захаживать со своей графиней, конечно, с черного входа и в масках. Небрежно обронила Фран, сворачивая на очередном перекрестке. «Так что респектабельное место, не просто так». Я не выдержала и захихикала. Сочетание «бордель» и «респектабельный» в моей голове не слишком укладывалось. Тем временем мобиль свернул еще раз в тихий сквер, освещенный мягким золотистым светом фонарей. И Франсин остановила машину на выделенной стоянке. Причем наша была там единственной. «Ну да». Подозреваю, большинство клиенток предпочитали приезжать сюда в наемных экипажах. Это нам стесняться особо нечего. Я вышла и осмотрела трехэтажный особняк с плотно зашторенными окнами и крыльцом без вывески. Ну, понятно. Нужные люди и так знали, что здесь находится. Франсин, небрежно махнув рукой, подхватила меня под локоть. А я успела заметить окутавшую мобиль радужную пленку. Защита против угона, ага. Мы поднялись по ступенькам, и Фран коснулась блестящей кнопки, похожей на звонок. Несколько томительных минут ничего не происходило. А потом дверь распахнулась. «Баронесса, очень рада вас видеть!» К нам, похоже, вышла сама хозяйка. Статная женщина неопределенных лет с гладким, наверняка подправленной магией лицом, высокой прической и в платье с довольно откровенным вырезом. На шее, в ушах и волосах посверкивали крупные бриллианты. Холеная самка. Так и вертелась на кончике языка, но я смолчала. «Добрый вечер, милочка!» В своей манере поздоровалась Франсин. «Мы с подругой решили отдохнуть сегодня у вас». «О, конечно, прошу за мной». Дама посторонилась, пропуская в холл. Интерьер не удивил. Красный и малиновый бархат, позолота. Светильники на стенах явно магического происхождения создают интимный полумрак. Вот только диваны и кресла пустые, хотя я почему-то представляла себе жеманных мальчиков в расстегнутых рубашках или вовсе без них ждущих высокопоставленных клиенток. А тут картины, причем хоть и с обнаженными телами, но не порнуха в разных позах, а просто красивые эротические зарисовки томных женщин, ожидающих своих кавалеров, видимо. Откуда-то звучала мягкая музыка. Несколько дверей вели из холла вглубь дома, а в углу красивая деревянная лестница наверх. «Мадам Шанье, внесите мою подругу баронессу де Лаурель в свои списки», распорядилась между тем Франсин и подмигнула мне. «Вдруг ей еще разок захочется почувствовать себя желанной женщиной», со смешком добавила Фран. «С удовольствием, баронесса», невозмутимо ответила мадам, оглянувшись через плечо и одарив меня улыбкой. «Всегда рада новым клиенткам». Я же сделала Фран большие глаза, постаравшись вложить во взгляд как можно больше выразительности. Между прочим, я вообще только ради интереса сюда пришла. У меня уже есть вполне устраивающий меня в постели любовник. Хотя, если уж само падает в руки, отказываться не буду. Не навсегда же наши с Арманом отношения. На втором этаже от площадки расходились два коридора с дверьми. И, судя по тишине, тут исправно работали артефакты-глушилки, чтобы клиенты не мешали друг другу. Тот же приглушенный свет, дорожка на полу, ненавязчивая музыка. Мадам Шанье провела нас почти до самого конца, открыла дверь справа и повернулась к нам. «Вина, фруктов, как обычно, да?» — уточнила она, сложив руки на животе. «Да, пожалуй». Франсин с царственным видом кивнула и зашла в комнату. Я за ней. Типичный будуар с двумя альковыми друг напротив друга отгороженными ширмами. Посередине у окна широкий полукруглый диван вокруг столика. В углу еще одна дверь, как пояснила Фран, в уборную, где можно освежиться. Устроившись на сиденье, баронесса расслабленно откинулась на спинку и задумчиво посмотрела на меня. «Знаешь, почему я не завожу постоянного любовника?» — неожиданно спросила она. «И почему?» Я остановилась у дивана, скрестив руки на груди и прислонившись к спинке. «Потому что обычные любовники слишком много о себе думают и высоко ценят». Баронесса фыркнула и закатила глаза. «Считают, что если у них между ног болтается член, я должна тут же пасть перед ними на колени и благоговеть от того, что на меня милостиво обратили внимание. Фи!» Она поморщилась, а потом лукаво улыбнулась. «А здесь мальчики ценят себя как женщину, независимо от твоих регалий и положения». «Это как интересно!» Развеселилась я и тоже опустилась на диван рядом с ней. «Звучит, прости, странно по отношению к бордельным работникам». «Почему?» Дернула округлым плечом Франсин. «Они все здесь добровольно. Мадам Шанье никого не тащила за шиворот. И все работают по контракту. Они вольны по истечению продлить или пойти своей дорогой. А еще...» Ее глаза довольно блеснули. «У этого борделя имеется милая особенность. Клиенткам строго запрещено дарить работникам подарки или лично вручать деньги. Все расчеты только с мадам, а парни получают свой процент. И они вольны сами выбирать, с кем проведут время. Поэтому мадам Шанье абы кого не обслуживает, строго отбирая гостей. Может и отказать, если у клиентки дурная слава или слишком специфические вкусы». Франсин усмехнулась, выгнув бровь. Наш разговор прервался деликатным стуком. Служанка принесла вино и фрукты. И еще нарезку из сыров с орехами и медом. Все по высшему разряду. «Хорошего вечера, дамы!» Она присела в реверансе и бесшумно исчезла. Я же покачала головой, переваривая услышанное, и только произнесла. «Обалдеть, как все серьезно!» «А ты думала?» Франсин хмыкнула. «Мадам исправно платит налог в королевскую казну и имеет разрешение держать дом терпимости». Не удержалась. Издала смешок, наблюдая, как баронесса ловко разливает по бокалам золотистое вино. «Ну да, репутация мужчин никогда не страдала из-за наличия связей с женщинами», — ехидно отозвалась на это заявление. «Пусть даже и в борделе». «Миром правят мужчины, увы, дорогая», — философски произнесла Фран и подняла бокал. «Ну, за нас, сильных и независимых женщин». Тост очень в тему. Мы чокнулись, выпили, и я отправила в рот дольку засахаренного апельсина, прекрасно оттенявшего легкий цветочный фруктовый вкус напитка. «Фран, как тут обзавестись полезными знакомствами среди мужчин?» — задумчиво поинтересовалась я, покачивая туфелькой на носке. «Мужские клубы!» — без запинки тут же ответила Фран. «Все-таки будешь искать покровителя?» — уточнила она. «Нет», — я посмотрела на нее, чуть прищурившись. «Секс — не самый удачный способ добиться дружбы с мужчиной, знаешь ли. На ту, с кем он хоть раз переспал, он уже никогда не посмотрит с позиции партнерства». Франсин помолчала, также прищурившись, и медленно улыбнулась. «Какие интересные у тебя взгляды, Вив. И ведь правильные. Протянула она. Значит, тебе нужны партнеры? Зачем? Планирую стать независимой. Моя улыбка стала шире. И занять свое место. Я не люблю сидеть без дела и бездарно терять время в праздности и сплетнях. Что ж, похвальное стремление. Одобрительно наклонила она голову. Ладно, милочка, тетя Фран покажет тебе этот мир с другой стороны, нежели салоны и гостиные. И вот я буду не я, если в голосе баронессы не прозвучало предвкушение пополам с удовольствием. Мир, где мужчины смогут оценить умную женщину, а не шарахаться от нее, будто она смертельно больна. И все-таки ты очень похожа на Лилиану де Орли. Резко сменила тему Франсин. Ты так ее запомнила? Или вы общались? Я постаралась сохранить небрежный тон. У меня абсолютная память, огорошила Фран. Я помню всех людей, с кем хоть раз встречалась. Обворожительно улыбнулась она. И все слухи, о которых шепчутся или шептались по углам гостиной за последние годы. Да, с одной стороны, весьма полезная подруга, с другой и опасная. Ладно, все равно вряд ли кто-то поверит, что я дочь Лилианы. Здесь-то всего 6 лет прошло с момента ее исчезновения. Продолжить занимательный разговор мы не успели. Снова раздался стук в дверь и тут же приглушенный мужской голос. «Леди, разрешите войти?» «Ага». «Пришли наши мальчики, я так понимаю». Фран повелительно взмахнула рукой, хотя они не могли этого видеть, и величественно ответила. «Входите, дорогие мои, мы вас ждем». При этом в живых темных глазах баронессы плясал целый батальон чертей и демонов, потрясая копьями. И хотя я никогда не стремилась к каким-то особым пикантным развлечениям интимного толка и не страдала эксбиционизмом, считая, что секс — дело сугубо интимное и касающееся только двоих, но присутствие Фран меня не смущало. Да и, если честно, после бурной встречи с Арманом накануне мое либидо сыто дремало, довольное нашей личной жизнью. Но и я все-таки не настолько распущена, чтобы трахаться направо и налево, даже из чисто спортивного интереса. Как же мало я себя знала. И как мало понимала, что меня ждет этим вечером.